Арджуна спросит: «Что тогда называется смертью, и что называется раем и адом?» Кришна ответит: «Индивидуальное сознание, или живущая душа, или персональность, живет в сети, сотканной элементами, умом и интеллектом. И это индивидуальное сознание следует за скрытыми наклонностями, находясь в теле, как в клетке. С течением времени тело стареет. Индивидуальное сознание покидает его, забирая с собой чувства и ум. Оно покидает тело, как запах покидает цветок. Тело индивидуального сознания есть не что иное, как остаточные впечатления. Когда индивидуальное сознание покидает тело, тело становится инертным, и тогда его называют мертвым. Где бы в пространстве ни путешествовало это индивидуальное сознание, природа которого есть жизненная сила, оно видит те формы, которые создают его прошлые скрытые наклонности. Эти прошлые наклонности разрушаются только интенсивными усилиями. Даже если горы рассыпаются в песок и миры разрушаются, ты не должен оставлять эти усилия. Даже рай и ад – не что иное, как проекции этих скрытых наклонностей. Эти наклонности возникают по глупости и невежеству и прекращаются только тогда, когда восходит солнце самосознания. Что есть индивидуальное сознание, как не прошлая тенденция или умственное ограничение, которое, в свою очередь, есть бессмысленное воображение или мыслеформа? Тот, кто может оставить эти наклонности, еще живя в этом теле и в этом мире, называется освобожденным. Тот, кто не может расстаться со своими наклонностями, даже если он является известным ученым, все еще привязан. Кришна продолжит: «Оставив умственные ограничения, будь освобожденной душой. Будь спокойным и рассудительным внутри и откажись от печали, вызванной понятиями родственных связей. Оставь даже малейшие сомнения о старости и смерти. Пусть твое видение будет таким широким, как небо. И будь свободным от понятий привлекательности и отталкивания. Выполняй те действия, которые естественны для тебя. Ничто здесь не пропадает даром. Такова сущность освобожденного мудреца. Только глупец думает, что я должен сделать это сейчас, или сейчас я должен от этого отказаться. Чувства освобожденного мудреца естественны и надежно укоренились в его собственном сердце. Это ум рисует картинки, которые кажутся всеми тремя мирами, на холсте вездесущего бытия. Ум создает фрагменты и разделения. Воистину, нет никаких разделений, но разделение, наблюдаемое в этом мире, есть только собственное творение ума. Пространство является абсолютной пустотой. Однако в уме кажущиеся миры рождаются и разрушаются во мгновение ока. Так как сознание, на котором мир нарисован умом, является основой всего творения, то это творение кажется реальным. Но после правильного исследования его природы, оно растворяется в сознании. Не существует ни их, не тебя. О чем ты тогда печалишься? В чистом пространстве нет ни действия, ни движения, потому что такие движения и действия сами по себе пусты. Поэтому чистое сознание не загрязнено такими концепциями, как время, действие и так далее. Все это только в уме, чьи идеи раскинулись, как все эти образы. Чистое пространство пусто. Пространство никогда не может быть разделено. Теперь это воображенное творение пропало, о Арджуна. Оно возникло, как мгновенное помутнение ума. Оно нереально, но ум может сотворить в момент любую фантазию. Ум делает так, что мгновение кажется целым веком, маленькое кажется большим, нереальное кажется реальным. Так и возникают умственные расстройства. Это мгновенное помутнение, кажущееся этим миром, в глазах глупца становится неоспоримой и твердой реальностью. Однако, так как этот кажущийся мир основан на реальности бесконечного сознания, все аргументы о его реальности или нереальности теряют смысл и не имеют последствий. Это воистину замечательная иллюзия, что этот разнообразный мир проявляется в неделимом бесконечном сознании. И тем не менее, это всего лишь картинка с нарисованным танцором. Все это лишь субстрат, который никогда и никак не изменялся. Это бесконечное неделимое сознание. Кришна продолжит. Это действительно вызывает удивление. Сначала возникает картинка, потом возникает ее фрагментация. Картинка существует только в уме. Все, что делается, делается пустотой в пустоте. Пустота переходит в пустоту. Пустота наслаждается пустотой. И пустота наполняет пустоту. Все, что кажется, пронизано психологическими обусловленностями или умственным украшательством. Этот кажущийся мир иллюзорен. Он существует в бесконечном сознании, как изображение существует в зеркале, и он не отличен от него. Даже то, что известно как психологическая обусловленность, основывается на бесконечном сознании и потому не отлично от него. Тот, кто не свободен от привязанностей и скрытых наклонностей, тот крепко привязан к этой иллюзии. Даже если остаются только следы этих наклонностей, скоро они вырастают в мощный лес кажущегося мира или цикла рождений и смертей. Но если постоянными усилиями это семя скрытых наклонностей сожжено на огне правильного понимания и самоосознания, тогда это сожженное зерно не даст ростков будущих привязанностей. Тот, чьи наклонности сгорели, не потеряется в боли и удовольствии. Он живет в этом мире, как лист лотоса на воде. Арджуна скажет: «Мое невежество ушло. Я достиг пробуждения своего сознания благодаря тебе, о Кришна. Я свободен от всех сомнений. Я сделаю так, как ты сказал». Кришна заключит учение. Если умственные модификации успокоены, тогда ум находится в спокойствии. Тогда сознание освобождается от объекта. Остается чистое внутреннее сознание. Это есть все, и оно вездесуще. Оно чисто и свободно от движений мысли. Оно трансцендентно. оно не достигается, пока наклонности не очищены. Как жар плавит снег, это чистое сознание плавит глупость и разгоняет невежество. То, что есть все помимо Вселенной, то, что нельзя озвучить, высшая истина, разве можно это как-то назвать? Васиштха продолжил. Когда Кришна все расскажет Арджуне, тот помолчит несколько мгновений, а потом скажет: «В свете твоих учений лотос интеллекта в моем сердце полностью распустился». Сказав это, он тут же поднимет свое оружие и начнет войну, как бы играючи. Васиштха продолжил. «Встань на эту точку зрения, о Рама, и будь не привязан ни к чему, полон духа освобождения и понимания того, что все тобой делаемое или ощущаемое есть подношение вездесущему Брахману. Тогда ты достигнешь истины, и это окончит все твои сомнения. Это и есть высшее состояние, учитель всех учителей, высшее сознание, свет, освещающий мир изнутри. Это есть реальность во всех субстанциях, это есть то, что дает всему присущие им характеристики. Понятие мира возникает только тогда, когда дух вопрошания отсутствует. Но я существует до того, как возникает мир. Как понятие мира может меня связать? Тот, кто осознал истину, свободен от всех начал и всех окончаний. Вооруженный духом недвойственности, он не затрагивается ничем, хоть и активно участвует в жизни. Такой человек освобожден здесь и сейчас. То, что кажется миром, воистину является магией бесконечного сознания. Здесь нет единства и нет двойственности. Мои инструкции тоже имеют такую же сущность. Слова, их значение, ученик, желание, усилия ученика и способность гуру использовать слова – все это является игрой энергии бесконечного сознания. В мире собственного внутреннего существования сознание вибрирует и возникает видимость мира. Если это сознание не вибрирует, видение мира не происходит. Ум – это только движение в сознании. Неосознание этой истины и является видимостью мира. Неосознание этой истины усиливает движение мыслей в сознании. Так появляется замкнутый круг. Невежество и умственная деятельность усиливают друг друга. Когда пробуждено внутреннее сознание, стремление к удовольствиям пропадает. Такова сущность мудрых. Прекращение стремлений к удовольствиям у них естественно и не требует усилий. Они знают, что эта энергия сознания ощущает ощущения. Отказывающиеся от ощущения ощущений для удовольствия публики воистину избивают воздух палкой. Достигнуть самоосознания можно, только используя подходящие методы. Стремление к освобождению мешает полноте сознания, а отсутствие такого желания приводит к несвободе. Поэтому постоянное осознание, как наблюдателя, предпочтительнее. Единственной причиной несвободы и освобождения является движение в сознании. Наблюдение прекращает это движение. Чувство эго прекращается в тот миг, когда ты его наблюдаешь, потому что у него больше нет никакой поддержки. Кто же тогда и кем лишен свободы, и кто кем освобождается? Васиштха продолжил. Такова сущность высшего существа, которое является бесконечным сознанием, имеющее макрокосмическую форму, как творец Брахма, Вишну и Шива, утвердились в этом высшем существе, и они действуют здесь, как боги или цари мира. Утвердившись в нем, совершенные мудрецы бродят в небесах. Достигнув его, человек не страдает и не умирает. Мудрый, бывший в этом чистом существовании всего одно мгновение, не страдает более, и этот мир более не затрагивает его, хотя он и может продолжать в нем действовать. Рама спросил: когда ум, интеллект и чувство эго прекращают действовать, как тогда это чистое существо или бесконечное сознание проявляется здесь? Васиштха продолжил. Брахма, обитающий во всех телах и ощущающий ощущения, ест, пьет, говорит, собирает и разбрасывает, являясь при этом свободным от разделения сознания и осознания этого сознания. Вездесущее и не имеющее начала или конца, чистое, неизменное, неделимое существо известно как существование или реальность. Это то, что существует как пространство в пространстве, как звук в звуке, прикосновение в прикосновении, как кожа в коже, как вкус во вкусе, как форма в форме, в глазах как зрение, в запахе как запах, в теле как сила, в земле как земля, в молоке как молоко, в ветре как ветер, в огне как огонь, в интеллекте как интеллект, в уме как ум, в чувстве эго как эго. В дереве это дерево. Это неподвижность в неподвижном и движение в движущемся. Это невежество в невежественном и интеллект в сознательном. Это божественность полубогов и человечность в людях. В животных это животная натура, и в червях это червячность. Это сама суть времени и времен года. Это динамизм в действии и порядок в порядке. Это существование в существующем и смерть в смертном. Это детство, юность, старость и смерть. Оно неделимо и нераздельно, потому что это сама сущность всех существ. Многообразие нереально, хотя оно и реально в некотором смысле, в том, что все многообразие существует в сознании и наполнено бесконечным сознанием. Осознай, что все это заполнено мной, потому что я вездесущ и лишен тела и других подобных ограничений. И с таким осознанием живи в спокойствии и высшем счастье. Вальмики сказал: когда мудрый Васиштха сказал это, закончился еще один день, и собрание разошлось для вечерних молитв. Рама спросил: о мудрый, как все то, что мы видим в сновидении, нереально, так и этот мир, который сновидит творец Брахма, воистину нереален и иллюзорен. Но как он приобрел твердую материальность в наших глазах? Васиштха ответил: «Самое первое творение Брахмы мы видим даже сегодня, как если бы оно было реальным. Сознание бесконечно, и поэтому создание индивидуальных сознаний происходит повсюду. Это творение, несомненно, порождено невежеством, и вера в него разрушает истинное восприятие. Хотя это творение нереально, из-за возникновения чувства эго оно кажется реальным. Спящий не осознает несуществующих объектов, которые он видит во сне. То же самое происходит и в случае этого космического сна Творца. Сон приобретает черты спящего. То, что порождено нереальным, тоже должно быть нереальным. Хотя этот мир кажется реальным, из-за того, что он рожден нереальной концепцией, то есть сном Творца, он должен быть твердо отвергнут. В высшей сущности, в бесконечном сознании, это творение появляется только на миг. В этот миг возникает иллюзорное понятие, что оно длится очень долго. Творение потом кажется плотным и реальным. Эта вселенная существует как сон в сознании Творца, и она ощущается как долгий период в сознании или сне всех существ, которые снятся Творцу. Что бы ни было видно, в какой бы то ни было форме в этом сне, оно тем и становится. Несомненно, когда ум болен или заблуждается, увидеть он может все, что угодно. Нет ничего в этом мире, что бы он не мог увидеть. Даже в этом мире видится столько необычных феноменов. Огонь горит в воде, вода повисает в воздухе, живые существа находятся в камне, несознательные машины делают что угодно. Можно увидеть даже и то, что без сомнения нереально, как можно увидеть во сне собственную смерть. Здесь нет ничего реального и ничего нереального. Все возможно в этом сне, называемом творением. Как спящий видит сон, как нечто совершенно реальное, так и видящий это творение думает, что это нечто совершенно реальное. Как человек переходит из одного сна в другой, так он переходит из одного заблуждения в другое и таким образом ощущает этот мир как совершенно реальный. В этой связи я расскажу тебе легенду о Рама. Пожалуйста, выслушай ее внимательно.